Остановка вторая. Кот по шеям. Спрятанный в бухте за гребенчатыми горами маленький приморский Древотепск считался колыбелью человечества. Мы, то есть человечество, не были рождены на этих землях, а попали сюда случайно, в момент схождения миров, редкого явления истончения граней между мирами. И ладно, сами пришли, так мы же еще и живность свою прихватили, в том числе и нечисть всякую. Местные старшие расы, к которым относили себя дриады, эльфы, гномы, тролли, вампиры и лютолаки, на время позабыли о распрях. Подсуетились, объединились и начали отлавливать попаданцев. Нечисть ловиться наотрез отказалась, так мастерски подстроившись, а после и встроившись в экосистему нового мира, что старшие расы психанули и решили не выкорчевывать тех из пищевой цепочки. А вот перепуганные люди ни в какую систему встраиваться не пожелали, предпочтя взять в руки топоры с вилами и прогнуть изменчивый мир под себя. Поняв, что с попаданцами проще договориться, чем сладить силой, старшие расы собрались на совет. Там они почесали затылки, эльфы и дриады, нахмурили брови, вампиры и лютолаки, поковыряли в носах гномы и тролли, а потом синхронно посмотрели на кусочек земли, отделенный от материка с одной стороны непроходимой стеной гребенчатых гор, а с другой — шумным и капризным морем. На карте он значился как Древоград. На деле был территорией недоразумений. Эльфы и дриады и не отказались бы захватить себе густые леса, но с их невысокой рождаемостью заселять и обустраивать Древоград будут веков 5 как минимум, и то для этого придется ослабить свои земли, а конкуренты никогда не дремлют. Вампиры предпочитали оставаться в своих долинах, лютолаки не были склонны к смене жительства, искренне полагая, что нет места лучше дома, а вездесущие тролли попросту не представляли, как штурмовать гребенчатые горы. Единственными, кто мог беспрепятственно пройти к заветным кущам, были гномы. Но, по иронии судьбы, им тот живописный лесок с кусочком песчаного берега нафиг не был нужен. Старшие расы решили отдать людишкам спорную территорию, ударили по рукам, и началось то, что позднее обзовут в учебниках истории как «Великое переселение». Поначалу дельная мысль казалась провальной. Схождение миров выдергивало иномирян не по одному, а целыми деревнями, которые те не желали оставлять и ехать к черту на куличке. Никто не хотел менять любимую хату на непролазный лес где-то на отшибе мира. Куда поди еще доберись? Старшие расы настаивали на массовом переезде. Попаданцы огрызались, как бешеный пес в конуре. Поняв, к чему дело идет, гномы пробили в гребенчатых горах туннель на ту сторону, получивший в дальнейшем название «Кот по шеям». Дриады и эльфы начали пропаганду в виде красивых песен и баллад. «Мол, от сердца вам тот лесочек отрываем. Сами бы жили, но вам нужнее». Вампиры собрали старост всех деревень, перенесенных схождением, и внушили мысль, что в чужом мире людям надо бы держаться вместе. Лютолаки и тролли пошли от противного. Они никого никуда не заманивали, а просто делали то, что умели лучше всего. Отравляли людям существование. Попаданцы подумали, плюнули, похватали детей, животных и плачущих баб, погрузили нехитрый скарб на телеге и двинули в сторону чудесного края, воспетого эльфийско-дриадской пропагандой. Вот так и вышло, что колыбелью человечества стал Древоград, который вскоре переименовался в Древотепск из-за постоянного стука топоров. Люди очень быстро обжились на новом месте, вырубили леса, освоили мореходство и, о ужас, открыли в себе магические источники. Первая и пока единственная магическая школа была построена на деньги эльфийского посла Трунбадира в качестве жеста доброй воли, дружбы и бескорыстного «убогим надо помогать». Кто ж знал, что люди так быстро вникнут в новую для себя науку, после вспомнят покинутые деревни, ностальгически всплакнут и начнут расползаться из Древотябска, захватывая все новые и новые территории. А через какую-то сотню лет и вовсе станут самой многочисленной расой чужого для себя мира. Кто ж знал? Кот по шеям, легендарный тоннель гномов, предстал перед нами во всей своей красе уже ближе к вечеру. По официальной версии, название переводилось с гномьего как «Свободный путь». Но что-то подсказывало, что с транскрипцией господа крючкотворцы напортачили. Две величественные башни, встроенные в частокол горных пиков, обозначали вход в тоннель, пробитый под горным народцем через некогда неприступные гребенчатые горы. Время перехода по нему составляло минут 7. Но это только если не брать в расчет 2, а то и 3-часовой затор из телег, который считался такой же визитной карточкой тоннеля, как и башенки на въезде. «Пешком?» — предложила я своему спутнику, первой спрыгивая с вставшей в очередь повозки. «Пешком!» — одобрительно кивнул мой внезапный наниматель. Парня с подарком и странным предложением звали Лешкай. Жил он и работал на производстве мебели в Мокряках, поэтому частенько возил товары в Древотябск и хорошо знал местные правила. Вот и теперь сразу двинулся к кассе, чтобы оплатить вход. Закинув на плечо свою школьную сумку, я отошла в сторону, чтобы не мешать движению очереди, и облокотилась на заборчик, делящий поток пеших и конных. Пригревшись на солнышке, я и сама не заметила, как загляделась на телегу, остановленную для досмотра. «Господин начальник, да как же так? Я же из самых рогатин ехал!» Пыталась, если не пробудить в страже ворот совесть, то хотя бы напомнить о зачатках ее существования бородатый селянин. «Не положено!» — строго чеканил стражник, пока его напарник голодным взглядом обыскивал подводу, груженную бочками с пивом. «Да как же!» — растерянно хлопал глазами рогатинец. «Вот у меня и грамотка имеется, что за 20 бочек нашего лучшего пива, ежегодно поставляемых ко двору, король прощает нам уплату налогов». «Так кто налог на прибыль?» — лениво сочинял первый стражник. «А мы про транспортный налог». «Вы вообще когда телегу на техосмотр возили?» Подключился к беседе второй. «Где паспорт транспортного средства? Страховка?» «Здесь я!» Из-за бочек приподнялся и злобно зыркнул здоровенный тролль. «Ладно», — приуныл стражник. «Страховку видим. Но почему у вас на телеге номера другого региона?» «Помилуйте, господин начальник!» — взмолился селянин. «Непорядок!» — покачал головой первый страж. — «Придется разворачивать», — подвел черту разговора второй. «А может...» — рогатинец сложил пальцы щепотью и выразительно потер друг от друга, намекая на извечное: «давайте договоримся». Стражники переглянулись, после чего первый благосклонно кивнул и небрежно махнул в сторону домика пропускного пункта. «Пройдемте. Посмотрим внимательно на вашу грамотку от короля». Селянин слез с телеги, оставив добро под присмотром тролля. Второй страж ворот завистливо вздохнул, бросая еще один взгляд на бочки, и только тут заметил меня. «Проходим, не стоим на входе!» Нетерпеливо махнул он рукой и переключился на следующую в очереди телегу. «А ну-ка, тррррр! Младший стражник Иванцов, ваши документики?» «Госпожа ведьма!» — окликнул Лешкай, размахивая над головой купленными билетами. Присоединившись к своему спутнику, я торопливо дошла до башенок на входе и окунулась в прохладу тоннеля.